161. Урусвати знает, как нередко великий путник был тревожен силами тьмы. Даже в Писании было отмечено такое утеснение. Можно спросить, каким образом могли запечатлеться в Писании случаи, которые происходили без свидетелей? Сам великий путник должен был поведать об этом. Так и было. Учитель не скрывал борьбы, происшедшей около него. На собственном примере он приготовлял учеников к постоянной битве. Он говорил: «Каждый человек беспрестанно находится в трех битвах. Человек может воображать себя в полном покое, но на самом деле он будет принимать участие в трех битвах одновременно. Первая будет между свободной волей и кармой. Ничто не может освободить человека от участия в столкновениях этих начал. Вторая битва бушует вокруг человека, между развоплощенными сущностями добра и зла. Так человек становится добычей одних или других. Невозможно представить себе ярость темных, пытающихся овладеть человеком. Третья битва шумит в бесконечности в пространстве, между тонкими энергиями и волнами хаоса. Невозможно человеческому воображению охватить такие битвы в беспредельности. Ум человеческий понимает земные столкновения, но не может он, глядя в голубое небо, представить, что там бушуют мощные силы и вихри. Только овладев чувствами земными, может человек помыслить о невидимых мирах. Нужно привыкать к таким мыслям. Только они сделают человека сознательным участником сил беспредельных. Помыслите о своем постоянном предстоянии перед ликом беспредельности. Самые высшие слова не выражают Всевышнее, и лишь краткие мгновения сердца может затрепетать восторгом познания. Умейте запомнить такие мгновения, ибо они будут ключом к будущему. Невозможно принять наполнение всех бесчисленных миров, но к тому направляет учитель. Сумейте почтить его доверием, без этого моста не пройти.